Глава 18. Он стоял на берегу, и дождь хлестал по его лицу. Виктор размышлял. Больше всего его удивляло то, как вяло отреагировал он на пропажу собаки. Конечно, ему было грустно, но чувство было не таким сильным, как это представлялось ему раньше в его кошмарах. А ведь он всегда именно этого и боялся. Вначале Жази, потом Синдбад. Пропадет, исчезнет, бесследно. Он, кстати, никогда не советовал заводить домашнее животное тем своим пациентам, которые пережили утрату близкого человека. Слишком уж часто были случаи, когда какая-нибудь такса, которую дарили горевавшей вдове, становилась жертвой несчастного случая всего через пару дней после похорон. Или пропадала. От Синдбада не было ни следа. Но по какой-то причине у Виктора не случилось нервного срыва. Он не бегал с пеной у рта по деревне, не кричал на каждом углу. Он лишь оставил сообщение на автоответчике у Хальберштадта. А сейчас ходил по пляжу, усеянному сплавной древесиной, недалеко от дома, высматривая на песке следы золотистого ретривера. Все напрасно. Может, когда-то они тут и были, но их уже смыло. «Синдбад!» Он знал, что звать пса бессмысленно. Даже если бы он был поблизости, то не слушался бы уже никаких команд. Синдбад — трусишка. Он вздрагивал от треснувшей в камине ветки, а под Новый год Изабель подмешивала ему в корм успокоительное, иначе он не пережил бы праздничных фейерверков. Однажды оказалось достаточно одного единственного выстрела охотника, чтобы Синдбад целый день бегал как угорелый, не слушаясь ни единой команды хозяина. От яростного шума волн бедняга сошел бы с ума. Хотя было очень странно, что собака сбежала из знакомого и надежного дома. Да и как? Все двери же закрыты. Виктор тщательно осмотрел весь дом от подвала до чердака. Ничего. Искал даже в сарае с генератором. Хотя там Синдбаду невозможно было спрятаться. Сарай закрыт на замок. Впрочем, так же невозможно, как и бесследно исчезнуть на маленьком острове, — подумал Виктор. Синдбад никогда не выходил один на улицу, если только не... Виктор обернулся. На короткий момент блеснула надежда, когда он заметил какое-то движение в сотни метров. К нему вроде бы приближался зверь величиной с собаку. Но надежда быстро пропала, когда Виктор увидел, что шерсть у собаки не светлая. Да это и не собака, а человек в темном пальто. Анна. «Как хорошо, что вы иногда выходите погулять!» — крикнула она, когда их разделяло еще 10 метров. Он с трудом понимал ее, потому что ветер уносил звуки. «Хотя для прогулки по берегу это не самое подходящее место». «Да и не самый лучший повод», — крикнул он в ответ, немедленно ощутив боль в горле, о которой почти забыл после исчезновения Синдбада. «О чем вы?» Она была уже совсем рядом, и Виктор вновь удивился чистоте ее лаковых туфелек при такой погоде. Ни грязи, ни песка. «У меня убежала собака». «У вас что, собака есть?» Анна придерживала правой рукой платок на голове, чтобы его не унес ветер. «Разумеется, золотистый ретривер. Вы же его видели. Он все время лежал у моих ног во время наших бесед». «Нет, не замечала», — покачала головой Анна. Виктору показалось, что эти неожиданные слова ударили по нему сильнее, чем ураганный ветер. В правом ухе зазвенело. Внутри его и раньше была пустота, а теперь словно разверзлась бездна. Женщина — сосуд зла. Дождь стекал с бровей прямо в глаза, и лицо Анны размывалось. И тут же в памяти всплыли обрывки ее рассказа в первый день. После 10-го удара у него сломался хребет, и он больше не смог шевелиться. Он дико кричал от боли, но я не останавливалась, пока из его пасти не пошла кровь. «Что, простите?» Видимо, Анна что-то сказала, но Виктор, занятый мучительными воспоминаниями, заметил лишь, как шевелятся ее губы. «Может, лучше пойдем в дом?» — повторила она. «При такой погоде собака сама вернется. Она указала головой в сторону его дома и взяла его за руку. Виктор слишком поспешно одернул руку, кивнув: «Да, пожалуй, вы правы». Они медленно направились к дому. Возможно ли, чтобы она не видела такую большую собаку? Зачем опять солгала? Может, она связана с исчезновением не только Жази, но и Синдбада? В его голове теснилось столько вопросов, что Виктор забыл первое правило своего наставника и друга профессора Ван Друйзена. «Внимательно слушайте. Не делайте поспешных выводов. Полностью сконцентрируйтесь на пациенте». Но Лоренс тратил драгоценные силы на то, чтобы подавить мучительную уверенность, пробивавшую себе дорогу из подсознания. Истина уже была отчетливо видна. Она отчаянно стремилась к нему, как утопающий, которого отделяет от спасительных рук тонкая корочка льда. Но Виктор Лоренс был не готов пробить этот лед. Пока не готов.